Алло. Алло, здравствуйте. 2 миллиона 300 тысяч 700. Стоп. 2 миллиона 300 тысяч. Алло. Кто там тебя орет? Здравствуйте. Кто там орет? Ну, сотрудник вот у нас вышел недавно из отпуска, у него полный легкий воздух, сил и он много. Может кричать. Конечно. Понятно. А ты видимо, уже заебался, да? Ну, есть немного, но я называю это немного по-другому. Я называю это конец рабочего одна. Дня. Ну да, я согласен. Да. Ну давайте, раз уж мы это пропустили. Беднарш Ярослав Владиславович, это вы? Ну, есть такая вероятность. Есть вероятность? А и сколько же процентов она равна, эта вероятность? Давайте перейдем к, значит, к цифрам потом. Сколько денег надо? 22 тысячи с лишним. 22 тысячи? В банк? Не, ну, слушай, а сколько из них получишь ты, если я сейчас заплачу? Я сколько получу? Да. Ну, ничего пока не получу еще. Ну, в смысле, ну процент. Ну я знаю, что вы получаете процент от вернувшихся бабок. Сколько вы получаете с каждого? Да. Вот ты мне позвонил, я говорю тебе, да, я возвращаю бабки, а потом иду 20, и запихиваю в терминал. С 22? Да. Честно? Не да знаю, честно, конечно, очень. Но зачем мне честно? Мало очень. Лучше там рублей 20 пойдет. Примерно. 20 рублей с 20 косарей? Конечно, 20 тысяч это мало, вы что? Есть, вот не, если я понимаю, бы 2 миллиона мало. Я бы получил, то было бы уже неплохо, так. Понимаете? Уже был бы другой разговор. Уже 1% ты получаешь? Ну, по-разному. Чем меньше сумма, тем меньше процент. О, я тебя понял. Так, хорошо. Ну, не, ну так тогда какой тебе смысл, собственно? Какой тебе смысл у меня что-то там пытаться достать? Реально, 20 рублей. Ну, неинтересно, нихуя. Спортивный интерес, да? Ага, ну, типа того, да. Ну, давай мы сделаем так, смотри. Давай мы сделаем так. Чтобы тебе статистику нарисовать хорошую, я сейчас тебе говорю, что я заплачу, да? Вот. А потом мы с тобой встречаемся, ты мне половину суммы даешь... Да? И я заплачу, типа, ну как бы, типа мы вдвоем скинемся и оплатим. Можем втроем скинуться, еще от этого специалиста позвать, который кричит. Который орет. Слушай, он же только вышел из отпуска, у него, наверное, денег еще нет, он ни 1 миллион еще не вернул. Он там, слышали, как он орет, он уже там 10 миллионов вернул. Ага, ну слушай, хорошо, ладно, договорились, окей. Такими легкими. Чем громче кричишь, тем больше тебе возвращают, понимаете? А, вот как это работает. А ты такой унылый, как? Вяленький, поэтому тебе ничего не дают. Конечно. Конечно. Понятно. Я просто самый младший специалист еще. Ну ладно, в общем, что с оплатой? Платить будете вы или нет в ближайшее время? Смотри, я могу тебе порекомендовать, да, зайти на hdresco.me и посмотреть в HD хорошее какое-нибудь кинцо, понимаешь? А у меня будут проблемы? Это куда лучше? Не-не, с Джой-казино это другой вообще вопрос. Или там вулкан тут, идет. Тут... Не, там вообще никакого казино, перестань. Там это, там другая реклама. Там нормально. Нет, серьезно, хороший сайтец. Зайди, посмотри. Окей. Да? Ну, хорошо. Это обычно заходит. Ну и давай в конце. А там проблемы с доступом в Джой-казино, ну и так далее. Давай в конце, давай. Я люблю пранкоту. Давай. Ну так что, Ярослав Владиславович, давайте обсудим варианты погашения. Как планируете? Что, какие Давай, я готов погасить, если ты сейчас скажешь фразу «я люблю пранкоту», то тогда мы с тобой договоримся. Давай. Пранкоту? Да, пранкоту. Вы пранкер? Да. Замечательно. Вы смотрели фильм «Рожденный пранкером»? Нет. А как пранкеры не смотрели этот фильм? Ну, интересно, посмотрите. Ну, хорошо, обязательно. Да, раз уж вы такой пранкер, то прям я советую вам. Только я последний раз смотрел, у меня потом были сложности с доступом в Джой-казино. Ну, это такое бывает иногда, понимаешь? Но если на HD-резку заходить, то проблем таких не будет. Да, жалко, еще рутрекер заблокировали, так бы вообще проблем не было. У лохов только заблокирован, нормальные пацаны имеют доступ без проблем. Как вы, кстати, через браузер настраиваете, да? А у Оперы же бесплатные, у Оперы бесплатный VPN. А, через Оперу? Встроенный. Я просто хромом пользуюсь. Ну, хром для пидоров, поэтому пользуйся Оперой, будет нормально. Я вообще до недавнего момента не знал, что такое, что существуют другие браузеры, кроме Internet Explorer. Сидел вот. Ну, я, в принципе, пользуюсь. Понял сразу, что ты долбоеб. Да, есть такое. Ну, хорошо, Ярослав Владиславович, раз не хотите оплачивать, ну, вынуждены будем с вами встретиться. Проживаете да, где? Да-да, выездная группа. В Оренбурге или в Кургане? Да. Нет, я проживаю на площади твоей выебанной мамаши. Угу, очень интересный адрес. Где же это находится? Ну, подумай, проведи исследование. Исследование? Ну, судя по вашему номеру телефона, проживаете вы в Москве, в Московской области, да? Так. Так. Возможно. И ни в каком Кургане, точный адрес ни в каком я тебе рассказал, послушай. А еще есть у меня предположение, что вы вовсе не Ярослав Владиславович. Я вообще тебе об этом прямо сказал сразу же. Но вы ты же сказали, тупенький, допустим. Блядь. Сказали, допустим. Ну, правильно, а как вот допустим, вы добавляете базу данных коллекторских фирм? А это мне надо, это мне надо спросить через у коллекторских фирм. Через сайт какой-то или что? Или вы в группе ВКонтакте сидите там, типа... Добавьте мой номер. Я понятия не имею, как мой номер попадает к вам, но это свидетельствует исключительно о том, что система учета, значит, номеров вашего, да и не только вашего, всех коллекторских агентств, она уебищная, кривая. То есть я делал криворукий пидорас. У вас дубли номеров не отслеживаются. Мне из одного коллекторского агентства могут звонить по одному и тому же номеру, по 5 фамилиям. Понимаешь? Да вы что? Да. Ну, это, к сожалению, у нас в России, знаете, какая IT-система развита? Так сильно, что вот вам звоним. Ну, очень хорошо. Это замечательно. Ну, ладно, в общем, я информацию зафиксировал. Считайте, что я ушел. Решать проблемы с доступом в ЖК-казино. До свидания. Давай.